Глава 17. «Эй, ублюдок, долго ты собираешься там валяться?» — крикнул я в пролом стены соседнего здания. Повезло, что там был какой-то склад, а не жилой дом. Эльф показался в тот же момент, на его лице была кровь, но уже в следующий момент из воротника выдвинулись черные пластины, и уже через миг голову полностью закрыл шлем. Меня подобный уровень технологии не впечатлил, но зарубку о том, что это намного круче всего, что я видел прежде, сделал. Лудрис, как-то темное называла этого мужчину, вытащил меч, и его острие вспыхнуло алым. «За это оскорбление ты ответишь своей головой, ничтожество!» Ух, сколько ярости от него исходит, аж дух захватывает. Тем более несколько воинов повыскакивали наружу, тоже схватившись за мечи. Но я лишь усмехнулся. «И кто из нас ничтожество?» — поинтересовался я. «Я простой владелец ресторана или бравый воин, что не способен справиться с кем-то вроде меня без подхалимов». Это разозлило эльфа еще сильнее, а вместе с ним и подручных. «Да, злитесь, это только сыграет мне на руку». «Прикончите его!» — крикнул Лудрис, и четверка рыцарей в черных доспехах бросились на меня. Я без особых трудностей увернулся от клинка первого и врезал тому в спину, впечатывая в землю с такой силой, что с соседнего дома посыпалась черепица. Второму перехватил руку и швырнул в третьего, отчего они вдвоем отлетели метров на 20, кубарем прокатившись по земле. Остался еще один ему, я врезал кулаком в шлем, но сдержанно, ограничившись лишь простой духовной броней вокруг кулака, но... Этого не хватило. Рыцарь пошатнулся, а его доспех даже не помялся. Странный материал. А в следующий момент он меня ударил. Я отступил, но недостаточно быстро. И меч без особого труда отсек мне правую руку почти у локтя. «Вот что бывает, когда идешь против Юндора. Не знаю, кто ты такой, но ты заплатишь за...» Бахвалился эльф, словно персонаж бульварной книжки. А его подручный, видимо, решил закрепить успех и вторым ударом отрубить мне голову, но я быстро присел и пропустил клинок над собой. Неприятное оружие, для которого духовная броня – ничто. К счастью для меня, враг слишком медленный и неуклюжий. Руку я потерял из-за глупости, так как привык, что духовная броня защищает от подобного. Больше я такой ошибки не совершу. Резко выпрямился и нанес удар эльфу в грудь, используя усиленный тройной удар, отчего тот улетел куда-то высоко, а я бросил многозначительный взгляд на их главаря, подкрепив его улыбкой, подняв потерянную руку и присоединил ее к кровоточащему обрубку. Послышалось шипение и легкий дымок с примесью горелой плоти, и вот рука уже в порядке. Чувствительность и скорость передачи импульсов немного снизилась, но это временно. «А теперь я разберусь с тобой». Моя улыбка стала поистине демонической, а энергия так и струилась из тела, порождая жуткую ауру. И эльф это почувствовал, но и отступать так просто не стал. Эффект немного испортили начавшие подниматься эльфы. Кроме того, что с грохотом проломил крышу одного из домов неподалеку, не думаю, что ему будет легко подняться. А вот остальные уже стояли на ногах и пытались меня окружить. Черт, неприятно. Неужели придется биться в полную силу? Судя по всему, эта черная броня имеет какие-то мощные защитные и, кажется, антимагические свойства. Когда я бил эльфов, то чувствовал, что при ударе духовная броня теряет стабильность, значительно ослабляя силу удара. Придется использовать меч? Не хотелось бы. Это должно быть оружие инвестора, а не Дмитрия Старцева. Не страшно, что нас связывают, но желательно, чтобы считали разными людьми. Ну да ладно, придется приложить чуточку больше силы. «Ну, чего встали как дебилы? Струсили? Испугались человека? И кто еще из нас тут ничтожество?» Рассмеялся я. Казалось, я чуть ли не слышал, как эльфы заскрежетали зубами от злости. «Довольно!» Внезапно раздался возглас темной эльфийки, и воины остановились, не став нападать. «Думаю, что вы учинили достаточно разрушений». Женщина вышла через дыру в окне ресторана, попутно поправляя волосы легким взмахом руки. «Уберите оружие, это приказ», — твердо сказала она, но эльфы не спешили. Тогда она повернулась к тому, что был покрыт шрамами. И лишь после его неохотного кивка они подчинились. «Так-то лучше». Эльфийка еще пару секунд смотрела на воинов, словно убеждаясь, что они не станут больше делать глупостей. И лишь после этого удовлетворительно кивнула. «Что же касается вас?» Она обратилась ко мне. «Между нами возникло небольшое недопонимание. Мои гости прибыли из других мест, где не принято считать людей равными. И если они хотят остаться, то им придется выучить хорошие манеры. Вы преподали им урок. Но доводить все до кровопролития не нужно ни вам, ни нам. Я права?» Мне нехотя пришлось кивнуть. Устроив дипломатический скандал, я точно не достигну своих целей. Напротив, лишь все усложню. «Как я и думала. Я Сивел Альва, старшая жрица Доминиона Ночи», — представилась эльфийка, протянув руку. И я после нескольких секунд раздумий все-таки согласился пожать ее. «А вы?» «Дмитрий Старцев. Просто владелец ресторана и императорский лицеист». Эльфийка была довольно симпатичной. Пухлые губки, большие желтые глаза, слегка вздернутый носик. Но эти самые желтые глаза мне и не нравились. Она мне напоминала Фло, женщину, прожившую очень долго, но в отличие от знакомой вампирши, что была тут проездом, это из той же категории, что и Рубцов. А это значит, что насколько бы очаровательной и соблазнительной она ни была, я пошлю ее в дальнее пешее. «Рада знакомству. Вы, как я понимаю, один из подклятвенных. Вы использовали характерные для них техники, но я впервые вижу, чтобы кто-то из людей мог, как ни в чем не бывало, прирастить потерянную руку». «Я особенный». «Я и сама вижу. В любом случае, я вновь прошу прощения за своих друзей». «Научите их манерам и поскорее, иначе магические доспехи их не защитят». Эльфийка слегка прищурила глаза, словно пытаясь что-то понять, но в итоге махнула рукой и вытащила словно из ниоткуда мешочек со звонкой монетой, после чего протянула мне. «Тут 5000 марок ночи. Думаю, это соответствует примерно 7000 ваших золотых рублей. Можете обменять их в любом банке. Это компенсация за причиненный моральный ущерб». Я мгновение смотрел на протянутый мешочек, после чего небрежным движением выхватил его, а эльфийка довольно ухмыльнулась, заставив меня немного пожалеть о своем решении. Мог бы, конечно, плюнуть ей в лицо и отказаться, но какой в этом смысл? Их гордость была настолько задета, что теперь они вряд ли скоро забудут этот урок. Думаю, можно сказать, что мы квиты. В конце концов, Даша в порядке, и 7000 рублей с лихвой покроет причиненный ущерб. Да и сестра, стоящая в окне, удовлетворенно кивнула. Ее более чем устроила такая компенсация, заброшенный в лицо бургер. «Радуйтесь, что моя сестра добродушна и не злопамятна. Убирайтесь». Я развернулся и направился в ресторан. «Мое предложение о покупке все еще в силе. 15 миллионов ваших рублей». «Было же 10». Я замедлился и повернулся к эльфийке в полоборота. «Было», — подтвердила она и вновь улыбнулась, словно лиса, нашедшая кусочек сыра. «Неинтересно», — фыркнул я и махнул им рукой на прощание. «Дима, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Даша, бросившись в первую очередь разглядывать мою руку. «Разумеется», — раздраженно фыркнул я. «Чего нельзя сказать о моем кителе?» «Я распоряжусь, чтобы к тебе отправили одну из моих портных», — объявила северянка. «У тебя несколько портных?» Я удивленно вскинул бровь, посмотрев на Хильду, но та не ответила, лишь улыбнулась краешками губ. «Держи», — сказал я, протягивая сестре мешочек с деньгами. «Это твое. Потрать на что захочешь». «Это слишком много, Дима», — нахмурилась она. «Лучше потратить их на ремонт и оборудование. Нам бы не помешало». «Я все это оплачу сам», — Заверил я ее. «Это твои деньги. Потрать их на себя, а не на ресторан. С ним я разберусь сам». Сестра была не согласна и все же решила промолчать. Так что не удивлюсь, что стоит мне уйти, она тут же закажет что-нибудь для ресторана у местных торговцев. Пусть делает, что хочет, но все равно надеюсь, что она и для себя что-нибудь купит. По крайней мере, с деньгами после Черноморска у меня проблем быть не должно. В скором времени рестораны начнут работать и в других городах, а я стану получать доход не только с них, но еще и со специй. А главное, что Старцевы перестанут ассоциироваться только с предательством. Если все пройдет гладко, то я таким образом смогу значительно снять негативный ореол вокруг своего имени. «Дима, а что насчет ее предложения?» — спросила Хильда. «Она предлагает даже больше, чем тебе нужно для титула». «Пожалуй, откажусь», — пожал я плечами. «Деньги большие, не отрицаю. Но в этом-то и проблема. Слишком большие, и я понятия не имею, к чему в итоге это приведет. Не говоря о том, что продажа бизнеса в итоге выльется в нарушение договоренностью с золотником. 15 миллионов — это много, но не исключено, что по итогу спустя годы я смогу заработать гораздо больше, выстроив целую сеть ресторанов и других предприятий. Да и эти эльфы. Не нравятся они мне». «Твое право, просто я немного удивлена. Мне казалось, что ты двумя руками ухватишься за эту инициативу». «Я бы мог обдумать продажу, если бы они не оскорбили Дашу», — совершенно серьезно ответил я. «Да брось, Дима, это же ерунда. Но подумаешь, испачкалась. Учитывая репутацию нашей с тобой семьи, мне порой приходилось и хуже. Я скорее немного растерялась от такого». «Погоди, тебе приходилось хуже?» Удивился я. «А ты как думал? Тебе-то немного повезло, ты же избил Ефима в первые же дни, после чего тебя стали сторониться и опасаться. А вот мне на технической кафедре приходилось несладко». «Почему ты мне не сказала?» «И что бы ты сделал? Избил бы их? Запугал? Дима, я взрослая девушка и не привыкла, чтобы кто-то за меня вступался. Мне очень приятно, что ты поставил этих эльфов на место, но все могло закончиться очень плохо. И еще может, а все из-за какого-то бургера. Я бы не умерла, если бы ты за меня не вступился. Так что в следующий раз не нужно. Я сама разберусь». Даша выглядела совершенно серьезной. «Не могу обещать, но постараюсь». «Этого достаточно», — улыбнулась она. «Ну а теперь давайте приберемся. Мы должны сегодня открыться, несмотря ни на что. Старцев бургер работает без выходных».